Глава 5. Сказанного не воротишь. И слова В явно задели П. Он стиснул губы, но ничего не высказал. Откуда ни возьмись, у меня вдруг появилось желание оправдаться. Оправдаться в том, чего я не делала. Павел знаком попросил пересесть своего коллегу, чтобы оказаться рядом со мной. Вот он, моя мечта, о которой я думала всю неделю. Такой близкий и такой далекий. Я совсем не понимала причин его поведения. Он получил свое. Что еще ему нужно было? Это я, наивная девочка, страдала от его невнимательности. Как там Пушкин писал в «Евгении Онегине»? Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И тем вернее ее губим среди обольстительных сетей. Может, Павел принял этот совет за козырную карту? И это его тактика? Впрочем, от такого понимания его мотивов совсем не легче. Официант принес заказ. «Оставьте, я сам», – забрал у него бутылку вина такой желанный мной мужчина. Он посмотрел пристально в мои глаза, отчего я отвела взгляд. За нами вновь наблюдал мой шеф, которого раздражал наш негласный флирт. «Так», – взял он тот самый договор, что я привезла с собой. «Саш, смотри». «Вроде учтены все нюансы», – передал он в руки бумаги мужчине, не проронившему ни слова, с момента нашего прихода в ресторан. Он также беззвучно взял кипу и стал перелистывать страницы, внимательно вчитываясь. «Я же сидела как на иголках, в особенности от близости П. Мне хотелось скорее унести ноги. Не привыкла я, чтобы романтические отношения были столь демонстрируемы другим людям». Меня так и подмывало спросить шефа, зачем я здесь. Да, принесла бумаги, но я не юрист и не смогу внести коррективы, если они вдруг потребуются. Тем более тот молчун уже делал какие-то пометки на полях, отчего Виталий Саныч стискивал зубы. Павел передал мне в руки бокал вина, как бы невзначай коснувшись моего бедра, с которого немного вверх сползла юбка. Прикосновение как разряд молнии, вновь промчалось у меня в голове. «Я не хочу вина», — скинула я брови и поставила фужер на стол. По лицу Павла можно было сразу же понять, что такая моя несговорчивость его скорее заводит, чем злит. «Отойдем на минутку», — вдруг спросил он у меня, и, не дожидаясь ответа, взял за руку и повел в другой конец зала. Я шла как будто на цыпочках. Сердце стучало так, что я слышала его эхом в помещении, как мне показалось. «Извини, я не звонил», — начал он, когда усадил меня за пустой столик. «Я в Москве был. Ты могла подумать, что я получил то, что хотел, и... забил на тебя. Но это не так. Я очень по тебе скучал», — взяв меня за руку, тихо шептал Павел. Я смотрела на него и боялась сказать хоть слово, чтобы не спугнуть момент. Более того, мне кажется, даже мое дыхание остановилось. «А ты скучала?» — чуть громче спросил он. Наконец, вздохнув полной грудью, я заставила свой мозг мыслить. Он все врет. Эту неделю даже не вспоминал обо мне. А сейчас ему просто захотелось повторить. Может, другой доступной пассии не попалось. Может, подумал, отчего и второй раз ей не вдуть. Да к тому же, он скорее всего женат, а я мало того, что разбиваю себе сердце общением с ним, так еще и порчу жизни ни в чем не повинной женщине, которая живет с ним, делит постель и растит детей. Нет, не скучала. Да времени не было. Тряхнула я головой, поправляя эротично волосы. От моих слов Павел даже раскрыл на секунду рот, а потом жестко его стиснул. «Поехали отсюда. Нам нужно поговорить наедине». «Я сюда приехала по заданию шефа. Уехать я не могу». «Да это я Виталику сказал тебя привести. Он что, думаешь, не мог тот договор взять сам? Поехали». Вновь мужчина моей мечты взял меня за руку и повел на выход, даже не дав возможности отпроситься у начальника. На парковке стояли несколько машин. Один из самых крутых седанов оказался в собственности Павла. Он нажал на отключение сигнализации, усадил меня на пассажирское сиденье возле водителя и рысцой перешел на другую сторону. Сев рядом со мной, Пэ погладил мою коленку и, взяв руку, поцеловал ее. Я же ловила звезды перед глазами и сбилась со счета бабочек в животе. От этого мужика сносит крышу. Сразу же. Проехав пару кварталов, мы оказались в самом лучшем районе города. Он остановил машину у подъезда одной из высоток жилого комплекса для богачей. Конечно, квартиры тут дорогие. Но я думала, что Павел живет в коттедже, как мой шеф и другие богатеи. Может, это просто квартирка для его сексуальных утех, втайне от жены. Совсем не удивлюсь. Настроение стало падать еще ниже плинтуса. Он опять меня попользует, как хочет, а я даже не в силах буду сказать «нет». Более того, я буду получать удовольствие от этого использования и просить добавки. Какая же безвольная, похотливая девица. Родители меня не такой воспитывали. Поднявшись на самый верхний этаж на лифте, мы подошли к бронированной двери, и Павел открыл ее. Сразу же перед глазами предстала самая современная отделка. В квартире 3 или 4 спальни, большой зал, кухня и 2 санузла. «Где можно помыть?» — поиграла я пальчиками у него перед глазами. Мужчина моей мечты провел меня по коридору, открыл дверь в ванную и включил свет. Я сразу же помыла руки. Есть у меня мания чистоты. Чего не отнять, того не отнять. Павел последовал в комнату за мной, обхватил руками талию и прижался лицом к волосам. Я вытянулась, как тетива лука, ожидая, что же будет дальше. Он же не стал делать ничего фривольного, а лишь обхватив меня, помыл свои руки. «Пойдем кофе, что ли, попьем?» Он направился на кухню и включил кофеварку. Я же осматривала его квартиру. Никаких фото. Выглядит, как крутая холостяцкая берлога. Ну точно, для его шашни с девицами. Только смысл было покупать столько комнат. Вполне мог обойтись одной спальней. «Я думала, что ты в коттедже живешь, а не в квартире. Не знаю почему, но я вдруг высказала свое мнение. У меня был коттедж. Очень большой. Мне нравился. Но при разводе жене отдал, а у меня осталась квартира». «Ясно». Поставив передо мной чашку эспрессо и усевшись напротив, Павел оценивающе посмотрел на меня. «Так ты в разводе?» Как мне показалось, я начала светскую беседу. «Да», – пожал он плечами. «У меня есть дочь. Она, наверное, твоя ровесница». Тяжело вздохнув, произнес П. «А сколько ей?» – спрашивала я и сама себя проклинала. 25, – улыбнулся он мне. «Черт! Сколько же ему лет?» «Я рано стал отцом. Мне было всего 18. Рано женился. Долго с женой пытались строить отношения ради дочки, но не смогли. Наши отношения были ошибкой молодости. Правда, дочь не ошибка. Я ее очень люблю. Живет сейчас в Москве. Замуж собирается». Быстро пересчитав в уме все цифры, я поняла, что моему герою 43 года. У нас разница в 21 год. Хорошо, хоть ему не 45. Но мама меня все равно убьет. Мне нужно заканчивать с ним отношения. Я ему нужна в лучшем случае, только для сексуальных утех. Строить со мной серьезные отношения П вряд ли будет. Да и зачем ему? Я же уже влюбилась по уши. И если так все будет продолжаться, то с каждым днем мне будет сложнее. В первую очередь себе сказать «нет». Отпив горячий кофе, я гадала, что будет дальше. Находясь рядом с ним, я визуализировала образы с того самого дня, когда отдалась ему на бильярдном столе. Это было настолько потрясающе, что мои мысли теперь были лишь о том, когда же мы повторим. За эту необузданную похоть я ненавидела себя. А Павел как будто прочел мои мысли. Он встал из-за стола и без лишних слов повел меня в ванную. Помогая мне раздеться, красавчик наблюдал за моим стеснением, с развратом в глазах. Я же совсем не сопротивлялась. Каждое его прикосновение приносило столько радости и счастья, сколько я никогда до него не испытывала. Мы зашли в душевую кабину, И мой герой взял гель для душа, вспенив на своей руке. Он начал мыть меня. Как же это пошло и притягательно. «Перед трахом нужно отмыть меня?» — усмехнулась я. «Какая ты грубая!» — шепнул он мне на ухо. «У меня есть одна идея. Думаю, тебе понравится». Закончив водные процедуры, мы вышли из душевой и завернулись в огромные махровые полотенца. Паша, как заправский соблазнитель, коим и являлся, повел меня в спальню с гигантской кроватью. Он скинул свое полотенце, завернутое на его бедрах, оголив уже готовый к соитию фаллос, а после аккуратно раскрыл меня и уложил на постель. «Детка, встань, пожалуйста, на колени на кровати, спиной ко мне». Я с интересом взглянула на него, но все же подчинилась. Крепким и уверенным движением он наклонил мою голову вперед и вниз, раскрыв меня в очень откровенной позе раком. Я лежала, касаясь грудью одеяла, с высоко задранной кверху попой, даже не представляя, какое ему открылось зрелище. Было очень стыдно, но меня это еще больше подогревало. Первой мыслью было то, что он сейчас возьмет меня сзади. Но я ошиблась, глубоко ошиблась. Через несколько секунд мой любимый прильнул губами к промежности, умело используя язык и пальцы. Я растворялась в эротичных конвульсиях. Никогда в жизни мне не делали куннилингус в такой откровенной позе. Какой же это драйв! Какие-то сомнения относительно наших нестандартных отношений отошли на второй план. Какая к черту разница, сколько ему лет, если с ним я счастлива? Несколько минут дьявольского удовольствия, и я уже мечтала о его члене. «Милый, давай уже, входи!» — просила я его беззвучно. Он как будто услышал мой зов и подготовил свое орудие к бою. Каждое движение приносило немыслимую радость. Я наслаждалась и плакала от счастья. Когда я уже была близка к финалу, любовь всей моей жизни остановился. Паша развернул меня на спину и прижался к губам с поцелуем. «Как же я по тебе соскучился!» — шептал он в экстазе, ускоряя темп. «Я думал о тебе каждый день, каждый час, каждую минуту!» — произносил милый с новой фрикцией. «Я мечтал, чтобы ты снова оказалась моей. Ты сводишь меня с ума, чертовка!» — выдохнул Пэ.